Золотой ларец, сосновый ящик. Не знаю, кто из нас уйдет, но слышу поступь уходящих. Стихи о растениях Апраксина положила рядом с собой, а папку с остальными отложила на самый край обширного стола. Они ее не интересовали. Она придвинула к себе пластиковый мешок с бумажным сором из квартиры Каменевых и стала внимательно проглядывать клочки разорванных бумаг. Очень скоро на глаза ей попалась оторванная верхняя часть книжной страницы с номером 22 вверху и русским текстом ниже. Ее она и искала. Листок был из книги небольшого формата, напечатанной на скверной газетной бумаге. Она разгладила его и прочла. И др вещества. Скрибони лярго употреблял Д в значительных дозах как рвотное. Гиппократ при нервном истощении, а также при легочных заболеваниях. Аристотель, Диоскорид, Плиний рекомендовали употреблять цветы и листья. Д с вином против всевозможных ядовитых укусов. Настой желудочное, противосудорожное, облегчающее менструации средство. Эфирное масло против зубной боли, наружное болеутоляющее. Настой внутрь против спазм и отдышки при застоях крови. В виде ванн от сыпей. Все растение от золотухи. С медовой водой применялось. Последние слова были подчеркнуты, а дальше текст был оторван. Она перевернула листок и прочла, как «Медонос Д гораздо продуктивнее, чем дудник. 100 цветков растения выделяют за сутки с нектаром до 24 миллиграммов сахара. Пчелиная семья заготавливает заросли Д до 8 килограммов меда в день, а медовая продуктивность растений достигает 500 килограммов с 1 гектара. Дягильный мед красноватый, медленно кристаллизующийся». Корневища Д обладают приятным и сильным своеобразным ароматом, поэтому осенью их собирают, шинкуют, добавляют в салаты, горячие овощные блюда и супы. «Полезная травка», — подумала Апраксина про дягель и вспомнила заросли этого мощного зонтичного вдоль Изара. «Но что за траву означает это Д на другой стороне странички? Дягель или что-то другое?» Она подошла к книжным шкафам, открыла дверцу и достала имевшийся у нее старинный травник. «Посмотрим, что у нас тут на «Д», — проговорила она, раскрывая книгу на перечне трав. На букву «Д» были девисил высокий, дербенник ивалистный, деревий, дикая рябинка, донник, дуб, дудник, дурман вонючий, дурника, душица, дягель. Ну, дягель, положим, теперь уже можно исключить». — сказала она себе, — как, впрочем, и дуб. Графиня положила перед собой обрывок страницы и стала читать подряд свойства растений на букву «Д», сравнивая их с описанными на оборванном листке. То ли травник у нее был устаревший, то ли таинственное растение, описанное скрибонием лярго, вообще в нем не упоминалось, но ничего похожего она не нашла. Она еще раз внимательно осмотрела обрывок. Сбоку, со стороны переплета, страница носила след аккуратного обреза, бритвой или ножницами. Что навело Апраксину на некоторые размышления, она взялась за телефон. «Танечка, мне известно, что вы птичка ранняя, и, надеюсь, я вас не разбудила». «Нет, нет, Елизавета Николаевна, я уже встала. Но вы меня все-таки простите, однако дело у меня к вам срочное. Слушаю вас, Елизавета Николаевна, вы же знаете, я всегда к вашим услугам». Танечка никогда и ничем не была обязана Апраксиной, просто таковы уж были характеры и манеры молодой русской аристократки, эмигрантки в третьем поколении. А еще, несмотря на строгое православное воспитание, Танечка обожала детективы, приятнейшее на взгляд графини сочетание. «Танечка, вы сегодня будете в библиотеке?» «Да, сегодня у нас рабочий день, мы открываемся, как всегда, в час. Так вот, я хочу попросить вас об одном одолжении. У вас есть в библиотеке книги о лекарственных травах?» «Есть, но совсем немного, 3, может быть, от силы 5». «Просьба у меня такая. Когда придете на работу, посмотрите, пожалуйста, на месте ли в этих книгах 22-я страница. И если в одной из них ее не окажется, посмотрите по оглавлению, о каких травах шла речь на этой странице и позвоните мне. Надеюсь, это вас не очень затруднит». «Да нисколько. Я записала и буду вам звонить, как только все выясню. Спасибо, милая Танечка. Ах, не стоит благодарности, Елизавета Николаевна, ждите моего звонка». Апраксина взяла прозрачную папку, сунула в нее обрывок книжного листа и отправилась на террасу, захватив с собой телефон. Она положила его на подоконник, а сама снова спустилась в сад, теперь уже к пестрой клумбе с примулами,